Я, несомненно, виновен в том, что, став исполнительным директором, на первых порах способствовал принятию слишком расплывчатых ценностей. Так, например, в 1981 году я написал в годовом отчете, что руководители General Electric смотрят в лицо действительности, являются непревзойденными мастерами и чувствуют себя хозяевами. Конечно, эти банальности звучали неплохо, но они были весьма далеки от описания подлинного стиля работы. К 1991 году мы добились значительного прогресса. За предыдущие три года более 5000 наших работников посвятили значительную часть своего времени процессу разработки и принятия ценностей. Это привело к вполне конкретным результатам. Мы напечатали декларируемые ценности на наших ламинированных кредитных картах. Текст включал такие императивы, как «Действуй, не считаясь с границами», «Всегда ищи и применяй лучшие идеи, независимо от их источника», или «Будь нетерпим к бюрократизму», или «Сумей увидеть в переменах возможность достичь успеха». Разумеется, некоторые из этих ценностей нуждались в более подробных объяснениях и интерпретации. И мы все время этим занимались на совещаниях, во время аттестаций и даже у питьевого фонтанчика. Уже после выхода на пенсию я понял, насколько более обширную дискуссию о ценностях и стиле работы мы могли бы провести. В 2004 году я был свидетелем того, как Джейми Даймон и Билл Харрисон совместно разрабатывали перечень ценностей и стиль работы новой компании, созданной в результате слияния Bank One и JP Morgan Chase. Для того, чтобы начать диалог, они использовали документ Bank One, в котором были указаны ценности и определен стиль работы. Тогда я впервые столкнулся с таким детальным списком. Возьмем такую декларируемую ими ценность, как «мы относимся к нашим клиентам так, как хотели бы, чтобы относились к нам». Это вполне конкретное утверждение, но Bank One буквально во всех подробностях определил 10 или 12 положений, с помощью которых его можно реализовать в повседневной жизни. Вот некоторые из них. Никогда не допускайте, чтобы конфликты, возникшие в центре получения прибыли, влияли на стиль работы с клиентами. Работайте с клиентами честно и добросовестно. Хорошие взаимоотношения с клиентом требуют времени. Не пытайтесь довести до максимума краткосрочные выгоды в ущерб налаживанию долговременных взаимоотношений. Всегда ищите способ сделать так, чтобы клиенту было легче вести свои дела с нами. Ежедневно общайтесь со своими клиентами. Когда они разговаривают с вами, они не могут разговаривать с конкурентом. Не забывайте выражать благодарность. Другая ценность, которую декларировал Bank One, звучала следующим образом. «Мы стремимся предоставить низкозатратные услуги и намерены сделать это посредством осуществления эффективных и долгосрочных операций». Вот некоторые детали указанного стиля работы. «Отдавать предпочтение малоприбыльным сделкам». «Уничтожать бюрократизм». «Неустанно сокращать непроизводительные затраты». Сведение процесса обслуживания к простым и быстро осуществимым операциям. Умение ценить время друг друга. Осуществление вложений в инфраструктуру. Стремление стать лучшими специалистами в своем деле. Нам не нужны консультанты, которые объясняют, что надо делать. Если такой уровень детализации покажется вам непомерным и даже доктринерским, то я могу вам только посочувствовать. Когда я впервые увидел напечатанный через один интервал пятистраничный документ Джейми о ценностях и стиле работы, я чуть было не упал со стула. Но, ознакомившись с ним, я понял, в чем его сила. Выслушав за последние несколько лет массу историй, рассказанных мне сотрудниками компаний в самых различных странах мира, я убежден в том, что нельзя слишком детализировать ценности и связанный с ними стиль работы. Все дело в поддержке. Несмотря на свою доходчивость, декларируемые ценности и стиль работы мало что значат, если они не находят реальной поддержки. Чтобы эти ценности действительно что-нибудь значили, компаниям приходится поощрять людей, которые ими руководствуются, и наказывать тех, кто этого не делает. Поверьте мне, такой подход облегчит достижение успеха. Я так говорю, потому что каждый раз, когда мы просили уйти одного из наших высокорезультативных менеджеров по причине того, что он не проявляет должного внимания к принятым нами ценностям, а мы старались говорить об этом во всеуслышание, следовала на удивление положительная реакция коллектива. В течение 10 лет во время ежегодных опросов работники сообщали нам о том, что мы являемся компанией, которая все в большей и большей степени делает нормой принятые ценности. Благодаря этому наши люди становились еще большими сторонниками идеи сделать декларируемые ценности нормой жизни. Когда же сотрудник повышает эффективность своего труда, улучшаются и финансовые показатели всей нашей компании. И, наконец, дело во взаимоотношениях. Принятие конкретных задач – это великое дело. То же самое можно сказать и о ценностях, которые определяют стиль работы. Но для того, чтобы их можно было использовать в качестве способа достижения успеха, они должны друг друга дополнять. Не правда ли кажется вполне очевидным, что ценности компании должны способствовать выполнению ее задач, но очень легко может получиться так, что этого не произойдет? По всей вероятности, разрыв между элементами концептуальной основы компании в большей степени является следствием упущения, нежели умышленного нарушения, но именно такой разрыв часто имеет место. Наиболее распространенным является случай, когда разрыв между задачами и ценностями происходит по причине частных проблем, с которыми предприятие сталкивается в своей повседневной жизни. Например, конкурент обосновался в вашем городе и снижает цены. То же самое делаете и вы, тем самым срывая выполнение вашей задачи выиграть в конкурентной борьбе благодаря беспрецедентному обслуживанию клиентов. Или происходит спад экономики, и вы снижаете расходы на рекламу, забывая о том, что вашей задачей является укрепление популярности своей торговой марки и проникновение на новые рынки. Ситуации, описанные в этих примерах, могут показаться незначительными и временными трудностями. Но если на них не обращать внимания, они могут нанести существенный вред компании. А в худшем случае, они могут буквально погубить ваш бизнес. На мой взгляд, именно так и случилось с компаниями Arthur Andersen и Enron. Arthur Andersen была основана почти столетию тому назад с целью стать самой уважаемой и вселяющей доверие аудиторской фирмой в мире. Это была компания, которая гордилась тем, что у нее хватало мужества сказать «нет», даже если это грозило ей потерей клиента. Она достигла успеха благодаря тому, что нанимала самых способных дипломированных бухгалтеров, отличавшихся высочайшей беспристрастностью, и поощряла их, когда они выполняли работу, способствующую приобретению доверия среди корпораций и регулирующих организаций всего мира. Во время экономического подъема 1980-х годов руководство Arthur Andersen решило, что пора заняться консалтинговым бизнесом. Это была захватывающая работа, не говоря о том, что она приносила большие деньги. Компания стала нанимать больше бизнес-администраторов и постоянно повышать им сумму вознаграждения, что было обязательным условием работы в сфере консалтинга. В 1989 году фирма практически разделилась на два подразделения. То подразделение, которое сохранило название Arthur Andersen, занималось традиционным бухгалтерским учетом, а предоставление услуг в области консалтинга стало сферой деятельности Andersen Consulting. Оба подразделения находились под одной корпоративной крышей, получившей название Andersen Worldwide. Как правило, в большей степени, чем добросовестность, консалтинговые фирмы ценят творческий подход и поощряют агрессивную тактику продажи услуг, при которой клиенту предлагают один проект за другим. В 1990-е годы в сфере консалтинга существовал поистине ковбойский стиль работы, и даже бухгалтерское подразделение Andersen испытало на себе его воздействие. Явно поддавшись общим настроениям, некоторые из работавших в нем бухгалтеров отказались от сдержанного стиля и ценностей аудиторского бизнеса, которым они так долго руководствовались. На протяжении большей части 1990-х годов в фирме Arthur Andersen шла настоящая война. Консалтинговое подразделение субсидировало и недолюбливало аудиторов, которых, скорее всего, бесил апломб типов из консалтинга. Едва ли в подобной обстановке сотрудники компании могли ответить на следующие вопросы. Какова подлинная задача нашей компании? Какие ценности имеют самое большое значение? И какой стиль работы нам следует выбрать? Ваш ответ зависел от того, какому подразделению фирмы вы принесли клятву верности, и это обстоятельство стало причиной того, что попытки партнеров разобраться друг с другом и выяснить, как разделить доходы фирмы, закончились судом. Все завершилось в 2002 году, Когда компания окончательно развалилась, чему в значительной степени способствовал разрыв между задачами и ценностями. Во многом сходные обстоятельства вызвали и крушение Enron. В прошлом Enron была довольно заурядной компанией, которая занималась бизнесом в сфере энергетики и трубопроводов. Усилия всех ее сотрудников были направлены на то, чтобы дешево и быстро доставлять газ из пункта А в пункт Б. И с этой задачей компания справлялась очень хорошо, поскольку накопила достаточный опыт в области источников энергии и ее доставки потребителям. Затем, как и Артур Андерсон, компания внесла изменения в перечень своих задач. У кого-то возникла идея превратить Enron в торговую компанию. И опять это было сделано с целью увеличить темпы роста. Фигурально говоря, если в компании Артур Андерсон скромным аудитором в очках для чтения внезапно пришлось делить пространство своего офиса с бизнес-администраторами в костюмах от Армани, то в Enron парням в комбинезонах внезапно пришлось ездить в одном лифте с бизнес-администраторами в подтяжках. Принятие новой задачи означало, что Enron в первую очередь уделяет внимание торговле энергией, а затем торговле всем чем угодно. Такая перемена, вероятно, произвела ошеломляющее впечатление, но вполне очевидно, что никто не сомневался в том, что ценности и соответствующий стиль работы будут только способствовать достижению впечатляющих результатов, и многие недвусмысленно высказывались на этот счет. Вскоре доминировать стало коммерческое подразделение, а предприятия по выработке и транспортировке энергии отошли на второй план. К сожалению, в отношении толпы в подтяжках отсутствовали какие бы то ни было факторы сдерживания. Именно по этой причине, точнее говоря, при отсутствии каких-либо серьезных причин, произошло крушение Enron. Как и в случае с компанией Артур Андерсон, эта история разрыва между задачами и ценностями закончилась тем, что тысячи ни в чем не повинных людей потеряли работу. А это настоящая трагедия. Эта глава начиналась с утверждения, что те, кто занимается бизнесом, много говорят о задачах и ценностях, но слишком часто результатом является пустая болтовня, а не реальные действия. Вопреки общему желанию, присущие обоим терминам, возвышенность и расплывчатость почти всегда приводят именно к таким результатам. Но не поставив перед собой конкретных задач и не определив для себя конкретные ценности, вы слишком многое потеряете. Я не хочу сказать, что ваша компания непременно сгорит ярким пламенем, как это случилось с фирмами Артур Андерсон и Enron. Они являются примерами тех редких случаев, когда разрыв между задачами и ценностями приводит к полному краху. Но я утверждаю, что ваша компания не сможет даже надеяться на реализацию в полной мере своего потенциала, если она будет руководствоваться лишь теми благозвучными банальностями, перечень которых висит на стене вестибюля. Поймите, я отдаю себе отчет в том, что принятие нормальных задач и способствующих их выполнению ценностей требует времени и самого широкого рассмотрения. Будут длительные и горячие обсуждения на совещаниях, вместо которых вы с удовольствием отправились бы домой. Последуют острые дебаты, проводимые с помощью электронной почты, вместо которых вы могли бы заниматься выполнением своей работы. Настанут тяжелые времена, когда вам придется распрощаться с людьми, которые вам нравятся, но которые не руководствуются выполнением принятых задач или не разделяют декларируемые ценности. Быть может, в такие дни вы пожалеете о том, что ваши задачи и ценности не являются расплывчатыми и слишком общими. Но они и не могут быть такими. Найдите время, приложите силы, сделайте их реальными.